Глава 15. Олег. Меня поразило, насколько реальный расстрел оказался не похож на то, чего я ожидал. Я-то воображал, что выстрел, как показывают в кино, отбросит Рэмбо назад. Ну, если не на пару шагов, то хотя бы опрокинет на спину. Ничего подобного. Казнь произошла как-то ужасающе просто. Зухуршо подошел, наставил пистолет, бух! Рэмбо словно бы осел и повалился наземь. Нет, я его не жалею. Общался и отлично представляю, что за мразь. Но то была не казнь, а, не знаю даже, как назвать, что-то убийственно-техническое. Единственное, что придало расстрелу намек на человечность, это удовольствие, с каким Зухуршо провел экзекуцию. Думаю, он потому и тянул время перед выстрелом, что ощущал себя богом, который держит в руке жизнь человека, и страшно смаковал это чувство. Да нет, вздор! Столь высоко он не взлетает. Его потолок — роль грозного падишаха, которую он исполняет с упоением. Разыгрывает ее, конечно, для себя и перед самим собой, но хотел бы я знать, сознает Зухуршо, насколько он зависим от зрителей, от крестьян, которых презирает, и даже не презирает. Для него они нечто вроде сельскохозяйственной культуры. Он сказал мне как-то на днях: «Крестьяне как трава. Ты, конечно, не знаешь. Есть у нас одна травка девзабон, спорышь. Повсюду растет. Незаметная, жилистая, низкая, по земле стелется, но живучая. Чем больше топчешь, тем шире разрастается». Однако эта самая трава диктует ему технику актерской игры, костюм, декорации. Именно ради того, чтобы заворожить крестьян, чтобы предстать перед ним страшным мифическим владыкой, он и таскает на плечах тяжеленного питона. Однако ни удав, ни автоматы Калашникова не заменят главного — фарна правителя, его харизмы. А с фарном у Зухуршо большая напряженка. И горцы, потомки древних ариев, наполовину оставшиеся в древности, чувствуют это печенками. Похоже, Зухуршо одержим синдромом голодавшего. Жрет власть в три горла, обжирается. Представляю, как он в бытность свою партийным инструктором подчинялся, терпел, сдерживался, откладывал, и теперь, когда дорвался до настоящей, абсолютной, никем не ограниченной власти, не желает себя сдерживать и хоть на секунду откладывать получение того, что захотелось. Он как ребенок. Вероятно, не только Зухуршо, но и любой вообще психопат. Это субъект, психика которого застряла где-то в раннем детстве, остановившееся развитие. У психопата ум, навыки взрослого и душевный склад младенца. Потому-то он настолько капризен, бесчувственен, жесток. И абсолютно не способен повзрослеть. Увидел игрушку — дай, во что бы то ни стало. Никаких потом, сейчас, сию минуту. Загорелось попробовать, каково это — убивать. Тут же убил. Он всегда действует импульсивно, поддавшись моменту, и чаще всего себе во вред. Сейчас ублажил себя и аудиторию. Пейзани жаждали справедливой мести. Зато оскорбил и восстановил против себя ту часть боевиков, которую Даврон именует урками, басмачами, душманами, духами. Эти не простят, наверняка попытаются отомстить. Забыл он, что ли, про них? Увлекся? Или надеется на Даврона, который пока держит боевиков в узде? Не могу понять, что связывает Даврона и Зухуршо. Даврон всячески демонстрирует свою независимость — и вместе с тем служит Зухуршо. Без него Зухуршо ноль. Вся его власть держится на угрозе применения насилия, а насилием заведует Даврон. И тем не менее Зухуршо частенько его задирает, они постоянно грызутся. Загадочная он личность, Даврон. не разберу, кто он на самом деле. То ли банальный циник, то ли притворяется безразличным, сдерживает себя и спускает Зухуршо его выходки. Даже за русскую девочку не вступился, а ведь она ему не безразлична. Я заметил, как он тайком на нее посматривал. Меня эта девица заинтересовала чрезвычайно. Кто она? Каким ветром ее занесло в глухой кишлак? Черт возьми, как было гадко на душе, как противно! Словно Зухуршо насильно сватал не девчонку, а меня самого. Я должен был, обязан был вмешаться. Но чем я мог помочь? Ну ладно, я посторонний, наблюдатель, всего лишь свидетель, профессия такая. А Даврон? Он почему смолчал? Почему не вступился? Может, напрасно себя казню? Девочка-то решительная, и очень даже. Возьмет да скрутит Зухуршо в бараний рог. Такие решительные чаще всего забирают полную власть над мужем. И станет наш грозный Зухуршо подкаблучником. А златовласая красавица сделается шамаханской царицей, будет править ущельем Сан-Говар из опочивальни. А между тем Зухуршо прошествовал в центральную точку очередной мизансцены к трупу Рэмбо и попросил: «Кто у вас осокол? Староста!» Из толпы неспешно вышел человек, плотный, кряжистый, хоть помещай его в музей с табличкой «Сельский руководитель нижнего звена». Экспонат был выполнен с идеальной точностью, которую подчеркивал даже незначительный изъян. Староста сильно косил на один глаз, что не мешало ему держаться с большим достоинством. «Я осокол!» Но в тот же миг из-за кулис на сцену выскочил, как чертик из табакерки, кривой нескладный мужичонка, давешний сват Зухуршо. Я еще прежде наблюдал, как он, завершив свою миссию, юркнул к углу мечети, возле которого маялись представители кишлачного руководства, и примостился с ними рядом. Оба возмущенно воззрились на наглеца, но отогнать не осмелились. Прихрамывая, он вылетел вперед и закричал во весь голос: «Я осокол! Эй, горох, куда лезешь?» — взволновался народ. «У нас есть осокол!» «Он не осокол!» — возразил горох. «Он сельсовет!» «Осокол, сельсовет, какая разница?» — горох пояснил. «Сельсовета советская власть поставила. Умерли советы, пропал и сельсовет. Ихней власти!» Он скособочился в сторону Зухуршо. «Новые люди нужны! Теперь я старостой буду!» Зухуршо осклабился. «Еще кто-нибудь есть? Кто еще староста? Выходи! У вас, толхакцев, все не по-людски! Может быть, вы все осоколы? Выходите, не бойтесь!» «Сами старосту выберем!» — крикнули из толпы. «Чем гороха? Лучше Мелису!» На сцену выпихнули из массовки новое действующее лицо — Дауна, будто грубо слепленного из необожженной глины. Лицо, кое-как сглаженный ком с дырами, обозначающими глаза, рот и ноздри, на голове у дурачка измятая насквозь пыльная милицейская фуражка, изо рта торчал большой глиняный свисток. Даун поправил фуражку, начальственно оглянулся на толпу и засвистал. Зухуршо усмехнулся. «Вот достойный вас осокол! Его и назначу! Хотите? Ладно, люди Талхака, научу, как надо выбирать! Я на вас зла не таю!» Он махнул рукой сельсовету. «Иди сюда, косой! И ты, хромой, подойди. Станьте один напротив другого. Драться будете. Кто победит, тот староста». Они, кряжистый сельсовет и щуплый горох, медленно и неохотно потащились на боевые позиции, а я отчетливо увидел, что немощный на вид хромец — опасный противник. Затаенная ярость отщепенца против физической силы. Я не взялся бы предсказывать, кто одержит верх. Аудитория взбурлила. — Эй, Зукуршо! Мужика не унижай! — кричали старики. — Бахрулло сельсоветом оставь! Бахрулло хотим! Молодежь вопила радостно. — Пусть дерутся! Эй, Бахрулло сельсовет! Докажи, что мужик! Бахрулло, вылущи его, как горох! Берегись! Сзади к гороху не подходи! Бокс! Горох косо глянул на зрителей и неуклюже запрыгал, подражая боксеру перед поединком. Молодежь еще пуще возликовала. «Горох! Чемпион!» Зухуршо величаво взмахнул рукой. «Бой!» Горох согнулся в карикатурную боксерскую стойку и закрутил перед собой кулаками, предусмотрительно держась подальше от противника. Конечно, он работал на публику, но я невольно восхитился. По сути дела, убогий калека контролировал крайне невыгодную для него ситуацию, превращал будущую драку с минимальными для него шансами на победу в представление, в котором он при любом финале останется главным героем, центром внимания. Противнику придется довольствоваться ролью второстепенного персонажа и лишь подыгрывать протагонисту, чему сельсовет, впрочем, вовсе не стремился. Он лишь повел широкими плечами и мрачно произнес: «Нет, драться не буду. Это позор!» Я оглянулся на Зухуршо, ожидая, что тот придет в ярость. Но и у него на темной физиономии читалось то же простодушное любопытство, с каким следили за зрелищем поселяне. Он явно не желал вмешиваться. Вероятно, решил, что разворачивающийся сюжет интереснее обычной грубой потасовки. Однако деревенская молодежь жаждала именно мордобоя. «Чего ждете? Деритесь!» Горох повернулся к публике и картинно развел руками. «Я бы, мол, рад, но что поделать, если противник отказывается?» Громко, чтоб все слышали, он произнес: «Ладно! Не хочешь, я тоже не хочу!» Кто-то из молодых крикнул: «Эй, Шокир! Что, очко жим-жим делает?» Горох ответил невозмутимо: «А ты проверь длинным своим языком!» Он порылся в кармане потрепанного пиджака, извлек небольшой полиэтиленовый пакетик и потряс им в воздухе. «Бахрулло! Может, миром разберемся? Давай пока на свай покурим, все обсудим!» Если кто не знает, на свай — это табак, истертый в пыль и смешанный с известью, куриным пометом и еще какой-то дрянью. Его не курят. Щепоть этой гадости забрасывают под язык, и забирает она почище махорки. Горох раскрыл пакетик, начал сосредоточенно сыпать темно-зеленый порошок себе на правую ладонь. Натрусив небольшую кучку, позвал: «Эй, Бахрулло, желаешь? Тебя тоже угощу?» Сельсовет не снизошел до ответа. Тем не менее Горох заковылял к нему на ходу, приговаривая: «Зря отказываешься, попробуй. Хороший насвай, андижанский». Скорчил сладостную мину, как бы предвкушая удовольствие, слегка запрокинул голову, разинул рот и забросил было зелье под язык, как вдруг застыл, остановив руку на полпути и с удивлением вытаращившись на сельсовета. Тот, в свою очередь, вытаращился на Гороха. — Что? — Сапоги у тебя не блестят. Почему не надраил? Обут был сельсовет в серые парусиновые сапоги, какие в Средней Азии до сих пор еще в моде среди сельского начальства. Он машинально опустил взгляд. — Зачем их? Горох мгновенным движением вывалил из пакетика на ладонь всю зеленую дрянь и швырнул сельсовету в глаза. Подлянка нехитрая, классическая. Меня, однако, удивило, как элегантно и технично горох провел хлесткий выброс кисти. «Оха!» — ахнули мужики. Сельсовет схватился за глаза, а горох, прихрамывая, забежал сзади, подпрыгнул и неожиданно ловко дал ему пенделя. Когда-то в стародавние времена у нас в школе такой пинок именовался поджопником. «Э-э-э!» — неодобрительно вскричали мужики. Сельсовет, лицо припорошено грязно-зеленой пыльцой, глаза зажмурены, слезы текут, крутнулся назад, раскинув руки. Конечно, не поймал. Горох зашел ему в тыл, вновь подскочил и отоварил соперника новым поджопником. Шансов изловить гороха было у сельсовета не больше, чем у пса, который крутится волчком и пытается выгрызть блоху, впившуюся в кончик обрубленного хвоста. А горох, пнув беднягу раз пять, принял утомленный вид, отошел в сторону и театральным жестом утер со лба пот. «Эх, Бахрулло, Бахрулло, со мной тягаться захотел! Нет, брат, не умеешь дерьмо хлебать, ложку не пачкай!» Зухуршо милостиво одобрил. «О, Фарин, молодец! Ты, осокол!» Народ загудел. Охрана сняла автомат из плеча, подтянулась поближе к Зухуршо и приготовилась наводить порядок. Но обошлось без того. Ослепленного и опозоренного Бахрулло увели, дурачок Мелиса строго оглядел народ и засвиристел в свой свисток. Выборы состоялись. Нелепая была затея, но позже я вспомнил, что Зухуршо невольно проговорился одной фразой: «Зла на вас не таю». Будто приоткрылась дверца, из шкафа вывалился скелет, и стало понятно, что, назначая старостой деревенского отщепенца, он попросту мстил кишлаку за какую-то давнюю обиду. Вероятно, в детстве кто-то из мужиков надрал ему уши или что-нибудь в этом роде. Теперь он отыгрывается на всем селении. Все же я спросил на вечерней аудиенции. «Странный персонаж, этот горох. Почему вы выбрали именно его?» Он посмотрел на меня, как на идиота. «Не понимаешь. Он всех в кишлаке знает, про каждого полную информацию имеет. И всем чужой. В сговор ни с кем не войдет, поблажки не даст, не пожалеет». Он явно рационализировал свой выбор, но и я продолжал играть в наивность. Судя по реакции односельчан, в кишлаке его не уважают, ни малейшего авторитета. Наверняка и навыка нет, опыта руководства. «Зачем ему опыт? Приказ получит, следить будет, чтоб выполняли. Зачем авторитет? Ему авторитет не нужен. У меня авторитет. В моей тени стоять будет». Он помолчал и добавил: «Ты не думай, со временем настоящего человека поставлю». «Да, не позавидуешь гороху. Не хочется загадывать, как Зухуршо отблагодарит разжалованного коллегу. Ну а новоявленный администратор, еще не подозревая о своей судьбе калифа на час, немедленно поспешил использовать преимущество высокого положения. К Зухуршо он обратился с должным подобострастием. «Я вам, товарищ, извините, господин Хушкадамов, твердо обещаю, в кишлаке теперь полный порядок будет!» А толпу односельчан окинул хозяйским взглядом, на сей раз, как мне показалось, непритворным. Я подумал, что его обидчики еще пожалеют о своих издевках, хотя могут, конечно, и пришибить потихоньку. «Заползла вошь на царский трон! Хвалится! Я подшох!» — крикнул из задних рядов невидимый насмешник. Зухуршо свирепо заорал, обрывая смех. Этот человек — мой глаз и моя рука в вашем кишлаке! Выполняйте все, что он прикажет! Может, кто-нибудь из вас на него зло или обиду затаил? Может быть, кто-нибудь счеты с ним свести захочет? Помните, за это все наказаны будут! Весь кишлак!» Змей на его плечах выгнулся и поднял плоскую треугольную голову, словно подкрепляя угрозу. Похоже, Зухуршо каким-то образом насобачился управлять рептилией. Бред, конечно. Змеи не поддаются дрессировке, а эмоциональный контакт между человеком и присмыкающимся невозможен в принципе. И тем не менее, удав транслировал аудитории грозные посылы Зухуршо наподобие толмача для глухонемых, сурдопереводчика, сидящего в маленьком окошке на экране телевизора. Поводил башкой из стороны в сторону, будто озирал народ немигающими стеклянными глазами из-под нависших костяных бровей и мельтешил языком. — Но не бойтесь! — продолжал Зухуршо. — Если будете дисциплину соблюдать, то... Он замолчал, потому что горох внезапно подскочил к нему и что-то зашептал, указывая на правое крыло толпы. Все обернулись туда, где собрались самые захудалые мужики. Чуть поодаль стоял какой-то человек. Прежде его не было, он словно материализовался из воздуха. Во всяком случае, я не заметил, как он подошел, и никто, вероятно, не заметил. Обнаружив его присутствие, поселяне радостно заволновались, загудели, зашушукались. Первое, что мне подумалось, — этот человек болен, лицо темное, изможденное, отрешенное. Казалось, он прислушивался к какой-то внутренней боли. Впечатление усиливал неподпоясанный серый чапан, пришелец будто сбежал из районной больницы в застиранном казенном халате. Впрочем, подойдя ближе, я разглядел, что одежка пошита из добротной и, вероятно, дорогой материи. «Святой человек!» — возопил горох и с показной поспешностью зашкандыбал к пришельцу. «Святой Эшон Вахоп!» Я обрадовался не меньше поселян. Прежде я лишь читал о суфийских шейхах, не мудрецах и мистиках, Руми, Саади, Джами, а о тех, кого можно назвать деревенскими шаманами. Во многих селениях Средней Азии, чуть ли не в каждом, есть свой шейх, живущий при Мазоре, гробнице местного святого, обычно предка Эшона, от которого передавались по наследству из поколения в поколение святость и способность совершать чудеса. Его влияние огромно, а слово — закон, ибо Эшон — заступник за человека перед высшими силами. Практически все жители селения, а нередко и окрестных кишлаков, являются его мюридами, учениками и последователями, которыми шейх не только руководит, но и помогает своим чудодейственным даром в делах и заботах. И вот мне повезло, лицезрел воочию одного из них. Наслышан о нем немало, хотя больше рассказывают о его отце, Кахор Эшоне. Порой истории фантастические, порой совсем незатейливые, вроде этой. Мой отец рассказывал, Эшон однажды речку Оби-Зулол вброд по камням переходили, на ногах у них ичиги были, в калоши обутые. Как случилось, не знаю, но одну калошу с ноги водой сорвало, вниз унесло. Все очень огорчились, как Эшон по горам пойдут? Сапожки-то тонкие, мягкие. А Эшон на другой берег перебрались, остановились, на камни встали, будто чего-то ждали. Сколько-то времени прошло, люди увидели, что калоша назад плывет. Вода бурлит, кипит, а калоша, как кораблик вверх по течению поднимается, водовороты огибает. К ногам Эшона подплыла, Эшон взяли, надели, дальше пошли. Все очень удивились. Сын же, славится скорее умом и добротой. С чудесами у него пока слабовато. Меж тем Горох добрался до Ишона. «Просим, пожалуйте в президиум!» Ухватил за рукав и потащил к Зухуршо. Однако Эшон оказался не слаб. Или же у Гороха селенок не хватало. Эшона он не сдвинул ни на сантиметр. Тот уперся, и мало того, сумел в идиотском положении сохранить достойную осанку. Ближние мужики кинулись на выручку, но вдруг раздался пронзительный милицейский свисток. Горох выпустил Эшонов рукав и замер, хотя и знал, кто свистит. Мужики углядели это странное замешательство. — Эй, новый староста! Девона-то главнее тебя, оказывается! Давай, милиса, наведи порядок! Вряд ли деревенский дурачок хоть раз в жизни видел настоящего милиционера, однако каким-то непостижимым образом ухитрился точно копировать повадки своего прототипа. С внушительностью, достойной блюстителя порядка, милиса приблизился к Гороху, остановился и замахнулся корявым, грубо обструганным и кое-как раскрашенным черно-белым жезлом. Ударит или нет? Психиатры утверждают, что дауны не агрессивны, но вряд ли кто-нибудь из них наблюдал дауна при исполнении. — Молодец, милиса! — одобрили мужики. — Вдарь ему за непочтительность! Арестуй его! В зиндон посади! Они развлекались от души, радовались, как дети, приходу Эшона и тому, что зрелище Тамошо становится все более и более увлекательным. Они словно забыли, что решается их судьба. Я наблюдал за физиономией Зухуршо. На ней крупным планом разворачивалась не менее драматическая картина. В первых кадрах всплыла досада. Затем резким монтажным стыком вспыхнуло раздражение, которое постепенно, наплывом, трансформировалось в гнев. Понизу задергались субтитры, белые на черном. «Не сметь! На кого вылупились? Всем на меня смотреть!» Зухуршо нащупал кобуру, вытащил пистолет, поднял его над головой и выстрелил. Стереофоническое эхо заметалось между склонами ущелья, словно включились гигантские концертные колонки. Толпа застыла и уставилась на Зухуршо. Переключив на себя внимание, он скомандовал. — Убрать девону! А сокола за самовольство выпороть! — А вы, святой Ишон, сюда идите. Гадо, проводи их. Гадо и один из троглодитов направились было к Ишону, но тот поднял ладонь, приказывая остановиться. — Не трогайте старосту! Я его прощаю! Из толпы выскочили два парня и утащили дурачка от греха подальше. Горох бочком-бочком спрятался за спину Эшона. Гадо с телохранителем замялись в нерешительности. На темной физиономии Зухуршо замелькало начало новых субтитров. «Один я имею право!» И пленка оборвалась. Он пересилил себя, сдержался и повторил. «Прошу сюда!» Впервые, пожалуй, я видел, как Зухуршо подчинился разуму, а не эмоциям. Знать, очень ему нужен Эшон в качестве союзника, а не противника. Однако святой человек в союзнике не спешил. «Я сяду здесь!» Из массовки, как рабочий сцены в синем халате, выскочил рыжий парень, сорвал с себя халатишко, расстелил на земле и, почтительно поддерживая Эшона, помог ему угнездиться. Эшон сел, скрестил ноги и выпрямил спину. Да, картинно. Сразу видно мудрец. Народ зашептался, безмолвное послание было принято. Эшон как бы объявил, что остается заодно с массами, с бедными и сирыми. С первых же минут он выигрывал по очкам. На прямое столкновение Зухуршо не решился. изобразил хорошую мину при плохой игре, милостиво кивнул: «Разрешаю остаться там, где сели», и, возвысив голос, то ли продолжил старую, то ли начал новую речь. «Эй, люди Талхака! Богачи, живущие в нищете! Не устали еще от своей бедности? Не наскучило вам пробавляться пустой похлебкой из травы? А рядом золото! Протяни руку и бери!» Люди Талхака заворчали. «В наших горах золота нет. Твой отец тоже хвалился. Золото, золото! Тоже ни золотинки не нашел!» Удав на плечах, Зухуршо изогнулся и вытянул вперед башку. Похоже, был потревожен гневной бурей в душе своего носителя. Однако тот не выказал ни злобы, ни даже раздражения. — Почему не нашли? — спросил он спокойно. — Потому что не там искали. — Отец не знал, а ты, небось, знаешь! — иронически выкрикнули сзади. И вновь Зухуршо пропустил оскорбление мимо ушей. Любопытно, с какой легкостью он сменил маску и перевоплотился из грозного тирана в опытного партийного оратора. Начал издалека. «Благо тем, кто живет внизу, в долинах. Земли много, и тамошние люди выращивают хлеб и рис, картошку и помидоры. Все выращивают. А вы? У вас, людей, гор, земли мало. Каковы ваши земли? На поле ногу поставишь, для другого места не хватит. На одной ноге стоять приходится. А теперь скажите, что можно на таком малоземелье сажать? Что выращивать?» «Горох!» — ответил невидимый насмешник из заднего ряда. «Горох надо сажать!» Народ захохотал. Горох выбежал из-за спины Эшона и злобно прокричал: «Это тебя надо! На кол сажать! В огонь сажать! Зато тебе-то огонь не страшен!» — откликнулся невидимый. «Любое пламя выхлопом задуешь!» Зухуршо наконец рассвирепел. «Молчать! Всем молчать, когда я говорю! Вы, талхакцы, потому в нищете живете, что мудрых советов слушать не хотите! Но я добрый, зла не помню, научу! По моим советам жить будете! А теперь еще раз спрошу: если земли мало, что сажать надо?» На сей раз насмешничать никто не решился. «Золото!» — сказал Зухуршо. «Когда земель мало, выращивать следует золото!» И замолчал, выжидающий, глядя на неразумных талхакцев, держал паузу. «Вы спросите, как это сделать? Золото не картошка, в земле не зреет. Но есть золото, которое выращивают в почве. Новый сорт!» «Вы скажете, нет, не получится. У нас, скажете, все равно земли не хватит. Но Бог сделал вам подарок, о котором вы умалчиваете — пастбище. Засею его новым сортом, и золото к вам рекой хлынет!» От стены мечети отделился один из томившихся там местных руководителей, статный старец. С достоинством прошествовал вперед и остановился рядом с Зухуршо. «Я правильно ли понял? Большое пастбище собираетесь распахать?» «Верно, старик», — сказал Зухуршо. «Огромная площадь, заросшая сорной травой, пользу приносить станет». «Нельзя распахивать», — твердо сказал старец. «Неправильно это, грешно. Пастбище не земля. Разве вам наших совхозных земель недостаточно?» «О совхозных полях не вспоминай», — — сказал Зухуршо. — Не ваши они, мои. Были государственными, теперь моими стали. Потому что теперь я государство. Народ загудел, автоматчики вновь выдвинулись вперед. Старец сказал: «Прежде государство у нас сельхозпродукцию покупало, нам продукты завозило. Теперь с земли кормимся. Если поля отнимешь, как жить будем? Чем питаться?» «О том, старик, не беспокойся», — ответил Зухуршо. «Все у вас будет, все завезу. Муку, сахар, крупы. Через несколько лет на обе барф электростанцию поставлю. По одной маленькой станции возле каждого кишлака. Электрический насос на вашей речушке установлю, чтобы воду наверх в кишлак качать. В каждый двор водопровод проведу. Не хуже, чем в городе жить будете. Ваши женщины, как жены падишаха, одеваться станут. В каждом дворе Нива стоять будет. В самых бедных хозяйствах холодильники, стиральные машины появятся. А в каждом доме пороги из золота!» «Новый сорт что такое?» — осведомился старец. «Сорт чего?» «Новый сорт — это новый сорт. Вырастет, сами увидите, радоваться будете». «Однако...» — начал старец, но, не закончив, воскликнул. «Святой Ишон Вахоп, говорит, желают!» Я еще несколько мгновений назад заметил, что рыжий парень помогает Ишону подняться на ноги. Заметили это и ближние мужики, зашушукались, вперились в Ишона, а тот выпрямился во весь рост и, став лицом к толпе спиной к Зухуршо, указал на крутой склон хребта Хазрати Хасан на той стороне реки. «Эй, люди Талхака, посмотрите на эти вершины! Разве не подобны они горам золота?» Люди Талхака повернулись и уставились туда, куда он указывал. Солнце клонилось к западу. Тень полностью накрыла нашу сторону ущелья и начала подниматься по противоположному склону, верх которого был залит горячим предвечерним светом. «Вещественно ли сие золото? Или просто обман зрения?» — вопросил Ишон. Серые каменные зубцы впрямь сияли, хотя уподобить их золотым можно было только с большой натяжкой или оговоркой, что речь идет о самородках. Впрочем, для аллегории годилось даже такое отдаленное сходство. «А даже будь золото подлинным, доступно ли оно? Кто верит в доступность? Пусть идет!» И Ишон взмахом руки проложил прямой маршрут к вершинам. Край площади, на котором толпились поселяне, резко обрывался вниз к реке, текущей по дну ущелья. Глубина отвесного обрыва, по моим прикидкам, 30 метров. Вполне достаточно, чтобы разбиться в лепешку. «Мост есть!» — неуверенно проговорил безбородый старичок в первом ряду. Его сразу же заклевали. «Зирак, помолчи, какой мост? Мудрые мысли Ишон говорят, а ты про мост!» Ишон обратился к Зухуршо. «Вот куда вы зовете этих людей! В пропасть! Может, ваш новый мир и хорош, но путь к нему преграждает бездна. Не толкайте их туда! Жизнь в горах и без того подобна переходу по мосту Сират, узкому, как лезвие меча. Достаточно на миг потерять устойчивость, чтобы сорваться вниз и погибнуть. Потому-то эти люди цепляются за старое и страшатся нового. Старое проверено столетиями, а новое... Вы сказали, что они нищи из-за того, что глухи к вашим советам. Я говорю, они живы потому, что не слушают ничьих советов. Но ведь вы не советуете. Вы их принуждаете. Зачем? Вы наверняка знаете, что крестьянский мир — экологическая система. Любое резкое вмешательство со стороны нарушит равновесие, и ему придет конец. Вряд ли крестьяне поняли последние слова, да и насчет Зухуршо я не уверен. Меня речь Ишона сразила наповал. Околонаучная лексика и ораторское красноречие в устах деревенского шамана. Да, непрост. Непрост, святой человек. «Умоляю вас», — продолжал Ишон, — «оставьте их в покое. Пусть живут, как жили. Не тащите их в новую жизнь. Не заставляйте выращивать новый сорт, что бы ни скрывалось под этим названием. Вы их погубите». Зухуршо оторопел. Он тоже не ожидал от Ишона подобных речей, переводивших спор на совершенно иной уровень, на который бывший инструктор райкома не сумел переключиться, если вообще был на это способен. Выручил горох, выскользнул из своего укрытия в гуще массовки. «Дозвольте и мне вопрос задать!» Ишон кивнул. «Разрешаю!» Зухуршо гневно нахмурился и промолчал. Думаю, рад был в душе, что горох без спросу перевел огонь на себя. «Вы, святой Ишон, много мудрых слов сказали. Конечно, люди здесь невежественные, но даже я, хоть в техникуме и учился, всей глубины не постиг. Вы сказать изволили, что власть не должна в эту самую крестьянскую жизнь вмешиваться. Кто я такой, чтоб с вами спорить? Но в прошлом советская власть в крестьянскую жизнь сильно вмешивалась. Что сажать, и когда, и где, все колхозникам указывало. Что получилось? Погибли люди? Нет, не погибли. Наоборот, хорошо жить стали. В первом ряду безбородый старичок с простодушным лицом подтвердил. «Хорошо жили. И вот я спросить хочу», — завершил горох. «Если они, товарищ, извините, господин Хушкадамов, будут в эту самую крестьянскую жизнь вмешиваться, может, у них еще лучше, чем у советской власти получится?» Ишон ответить не успел. Зухуршо прервал диспут в выгодный для себя момент. Он толкнул в бок Гафура, пятнистого телохранителя. Тот дал знак водителю одной из стоящих в стороне машин. КамАЗ заскрежетал стартером, завелся, зачадил черной диоксиновой вонью, выкатил на середину площади и встал рядом с трупом Рэмбо. Народ молча следил за грузовиком. Только безбородый старичок из первого ряда торжествующе воскликнул. — А я что сказал? Говорил я, Зухуршо муку раздавать будет! Второй телохранитель Занбур ловко вскарабкался на борт, откинул брезент, запрыгнул в кузов накладку мешков и швырнул один вниз. Мешок хлопнулся о землю и разодрался по шву. Словно взорвалась мягкая бомба, начиненная мукой. Тонкая пыль взлетела, осела и широко прикрыла мертвеца, как саваном, белой мучной пеленой. На краю, где землю едва припорошило, медленно проступило багровое пятно, не успевшей еще застыть крови. — Эй, Хайвон! — заорал Зухуршо. — Не бросай! Осторожно Гафуру подавай! Второй мешок был опущен и уложен с должной бережностью. Зухуршо поставил на него ногу. «Кому первый мешок?» И сам же ответил. «А соколу первый мешок! Староста, иди сюда!» Горох приблизился. «Ложись!» — повелел Зухуршо. «Сначала кнут, а мешок получишь после порки!» Если староста и растерялся, то лишь на мгновение. Сходу вписался в ситуацию и по-военному отрапортовал. «И тот! Слушаюсь!» Достал из кармана цветастый носовой платочек, обшитый по краям бахромой с блестками, нагнулся, чтобы расстелить, но спохватился, искоса глянул на валяющийся рядом труп Рэмбо, присыпанный мукой, да так и застыл с вывернутой шеей. — Извиняюсь, дозвольте поодаль лечь. Я, извините, мертвецов боюсь. И, не разгибаясь, боком на крабий манер засеменил в сторону. По самому краю ходил горох. Жизнью, возможно, рисковал, но удержаться не мог. А может, имел какой-то хитрый расчет. Почему Зухуршо не разорвал его в клочья? Почему позволил ужимки и прыжки? Видимо, актерство гороха как-то резонировало с его собственной игрой. Кривляние шута как бы подчеркивало величие владыки и напоминало ритуальное поношение Цезаря в ходе триумфа. Или чем черт не шутит? Сангаварский Цезарь просто засмотрелся на Тамошо. Зрелище, в котором был режиссером, главным актером и одновременно зрителем, да увлекся спектаклем настолько, что начал подыгрывать гороху, работать с ним в паре, а тот, хитрый манипулятор, ни разу не задел его прямой насмешкой. Он отодвинулся шагов на пять, встряхнул платочек и разложил на земле, сделал ныряющее движение, как если бы собирался лечь, оглянулся на зрителей и всем телом дал им понять, что платочек слишком мал, чтобы на нем уместиться. Черт возьми, да у него талант! Даврон шагнул к Зухуршо, на ходу поправляя кобуру. Я давно подметил у него этот жест, когда он сердит или раздражен. «Зухур, кончай цирк!» Тот не сразу понял. «А? Чего?» Затем включился. Погоди минутку!» Горох тем временем принялся растягивать платок. Потянул — не выходит. Он дернул, что было сил, и разодрал надвое ветхую ткань. В руках остались два обрывка. Мужики захохотали, женщины захихикали, оценили. Горох растерянно огляделся по сторонам, повернулся к Зухуршо. «Товарищ, извиняюсь, господин Хушкадамов, мне бы брезент с машины для подстилки». Зухуршо поманил его пальчиком. Артист, сюда иди. Мешок видишь? На него ложись». Горох потупился. «Я бы рад, но, извините, я один без бабы никогда не ложусь. Если мне б, извините, какую-нибудь бабу сюда привели!» Из портера крикнули. «Возмечтал, горох! Ты лучше задницу готовь! Тебе шмон делать будут!» Зухуршо кивнул телохранителю. «Гафур, ремень!» Силач распахнул камуфляжную куртку, неторопливо расстегнул массивную пряжку брючного ремня и рывком выдернул его из шлевок. Столь же неспешно растянул пояс во всю длину и с силой подергал, будто испытывая на прочность. Если б толстая кожаная лента лопнула, думаю, никто не удивился бы. А может, того и ждали, пометуя гороха в подвиг. «Концом или пряжкой?» «Сам выбирай», — равнодушно бросил Зухуршо. Гафур оглядел гороха, оценивая. И что же? Пожалел убогого? Видимо, так оно и было. Зажал пряжку в кулаке и взмахнул могучей десницей, камуфлированной белесыми пятнами витилиго. Ремень щелкнул. Конечно, не столь звонко, как бич. Шепотнул глухо, но весьма впечатляюще. Гафур проревел. «Чего стоишь? Ложись!» И бесстрашный горох, наконец, спал. «За что?» «За самовольство!» Но Ишон Вахоп, они простили. Горох оглянулся на святого старца, ища защиты, и все оглянулись. Эшона не было. Он словно растворился в воздухе. Там, где сидел шейх, остался лишь расстеленный на земле синий чапан. Добрая старая школа. Эти люди всегда умели эффектно покидать сцену. В народе зашептались. Эшон исчезли. Разгневались. Не к добру. Теперь возмездие ждите. Гафур уложил гороха поперек мешка и выпорол при злорадном одобрении аудитории и под свистки дурачка. Не стану описывать подробности этой безобразной сцены. Не слишком-то дальновидно поступил Зухуршо. Неизвестно еще, как ему это аукнется. Горох, даром что клоун и аутсайдер, но самолюбие у него, судя по всему, чудовищное. Он отныне ночами спать не будет, измышляя, как отблагодарить своего благодетеля. И ведь придумает. Отблагодарит.